Жорж Сименон, Мегре и старики. Глава 4. Старая дева, маленькая, чопорно сидящая в своем кресле, с ужасом прислушивалась к голосу комиссара. Она еще не слышала, чтобы Мегре говорил таким тоном. Правда, обращался комиссар не к ней, а к кому-то невидимому на другом конце провода. «Нет, мсье Кромьер, я не составлял никакого коммюнике для прессы и не приглашал ни журналистов, ни фотографов, как это охотно сделали бы господа министры. Что же до вашего второго вопроса, то я не имею ничего нового вам сообщить, никакой, как вы говорите, зацепки. А если мне что-то и удастся обнаружить, я тут же представлю рапорт судебному следователю». Он заметил, как Жакета из-под тишка бросила быстрый взгляд на Жанвье. Похоже, хотела обратить его внимание на несдержанность комиссара. На губах ее играла легкая улыбка, словно старушка хотела сказать: «Ну и начальник у вас, инспектор». Мегре увел коллегу в коридор. «Я пока забегу к нотариусу, а ты продолжай допрашивать ее, только помягче, не слишком дави. Сам знаешь, что я хочу сказать. Может быть, тебе повезет больше, чем мне, и ты ее как-нибудь очаруешь?» По правде говоря, если бы он еще утром мог предвидеть, что будет иметь дело с упрямой старой девой, то захватил бы с собой Лапуэнта, а не Жанвье. Всей уголовной полиции было известно, что Лапуэнт лучше, чем кто бы то ни было, умеет обращаться с дамами преклонных лет. Одна из них даже как-то сказала ему, покачав головой: «Не могу понять, как такой воспитанный молодой человек занимается подобным ремеслом». И добавила: «Уверена, это заставляет вас страдать». Комиссар очутился на улице, где перед домом караулил всего один журналист, его сотоварищи отправились в ближайшее бистро освежиться. «Ничего нового, старина. Можешь не ходить за мной». Ему не пришлось далеко идти. В этом деле вообще далеко ходить не приходилось. Можно было смело сказать, что для всех, кто был так или иначе в это дело замешан, Париж ограничивался несколькими улицами аристократических кварталов. Дом нотариуса на улице Вирсексель был построен в ту же эпоху в том же стиле, что и дом на улице Сен-Доминик. Во двор тоже вели ворота, широкая лестница была застлана красным ковром, а лифт поднимался и опускался мягко и бесшумно. Но комиссару не пришлось воспользоваться им, ибо кабинет располагался на втором этаже. Кожаная обивка двойных дверей была превосходно вычищена, и табличка, приглашавшая посетителей входить без стука, тоже сверкала. Но если опять придется иметь дело со стариками... Он был приятно удивлен, когда среди клерков заметил красивую женщину лет 30. «Могу я видеть месье Обоне?» Конечно, в конторе было слишком тихо, даже как-то торжественно. Но его не заставили ждать и тут же провели в просторную комнату, где мужчина всего лишь лет 45 поднялся ему навстречу. «Я, комиссар Мегре, пришел к вам по делу одного из ваших клиентов, графа де Сент-Элера». Его собеседник отозвался с улыбкой: «В таком случае это касается не меня, а моего отца. Пойду посмотрю, свободен ли он сейчас». Мсье Аббане сын прошел в соседнюю комнату и пробыл там какое-то время. «Сюда, пожалуйста, мсье Мегре». Разумеется, на этот раз перед комиссаром воистину оказался старец, и к тому же в нем не слишком хорошей форме. Аббане отец, часто моргая глазами, восседал в кресле с высокой спинкой, и вид у него был такой, словно его только что разбудили. «Говорите погромче», – посоветовал сын перед тем, как уйти. Когда-то мсье Обоне был очень толстым. Он и сейчас сохранил некоторую полноту, но тело его стало дряблым. всюду висели складки. Одна нога была в ботинке, а другая с распухшей лодыжкой в войлочном шлепанце. «Полагаю, вы пришли поговорить со мной о моем бедном друге». Рот его тоже одряб, и слова звучали нечленораздельно. Но во всяком случае из него не нужно было клещами вытягивать сведения. Что-то, а поболтать он любил. «Представьте себе, мы в Сент-Элером познакомились с Станисла. А когда же это было? Погодите-ка. Мне 77. Значит, прошло 70 лет с тех пор, как мы вместе учились в классе риторики. Его прочили в дипломаты. Я же мечтал стать кавалерийским офицером. В те времена была еще кавалерия. Конники и не пересели на мотоциклы. Но знаете ли вы, что за всю жизнь мне так и не довелось поездить верхом? А все потому, что я был единственный сын и должен был унаследовать дело отца». Мегре даже не стал спрашивать, жил ли его отец в этом же самом доме. Сент-Элер еще в колледже любил пожить. Был бонвиваном. Но, знаете, бонвиваном весьма редкого свойства. Утонченным до кончиков ногтей. Полагаю, он оставил завещание у вас? Его племянник, маленький Мазерон, только что спрашивал меня об этом. Я уверил его, племянник наследует все имущество. Нет, не все. Это завещание я знаю наизусть, сам его заверял. Давно? Последние лет 10 тому назад. Предыдущие завещания чем-то от него отличались? Только в деталях. Я не смог показать документ племяннику, потому что он должен быть обнародован в присутствии всех заинтересованных лиц. И кто же эти лица? В общих чертах картина следующая. Ален Мазерон получает недвижимость на улице Сен-Доминик и большую часть состояния, которое, впрочем, не столь уж значительно. Жакетте Ларье, экономке, завещана пожизненная рента, которая обеспечит ей безбедную старость. Что же до мебели, безделушек, картин, личных вещей, то Сент-Элер завещал их старинной приятельнице. Изабель Д.В. Вижу, вы в курсе. Вы знакомы с ней? Довольно близко. Еще лучше я знал ее мужа. Он был в числе моих клиентов. Неудивительно ли, что оба они избрали одного и того же нотариуса? Они не боялись, что могут столкнуться лицом к лицу в вашей конторе? До этого так ни разу и не дошло. Вероятно, они об этом даже не думали. Да и сомневаюсь, чтобы это смутило их. Видите ли, даже если они и не стали друзьями, то не могли не уважать друг друга. Оба были людьми чести. А кроме того, обладали отменным вкусом. Даже слова эти, казалось, принадлежали прошлому. В самом деле, давненько Мегре не доводилось слышать такое определение. Человек чести. А старый нотариус, погрузившись в кресло, тихо смеялся какой-то внезапно мелькнувшей мысли. «Отменным вкусом, да». — повторил он лукаво. — Можно было бы добавить, что в некоторой области их вкусы сходились. Теперь, когда оба умерли, я не думаю, что погрешу против профессиональной этики, если кое о чем проболтаюсь. Тем более, что и вам, в силу вашего ремесла, подобает сдержанность. Нотариус — почти всегда доверенное лицо, а Сент-Элер... ко всему прочему, был моим старым другом и рассказывал мне обо всех своих похождениях. Более года они с принцем посещали одну и ту же любовницу, красивую полногрудую девицу, которая выступала в каком-то ревю на бульварах. Ни один из них так и не догадался. У каждого был свой день. Старикан игриво подмигнул Мегре. Эти люди умели жить. Уже много лет, как я не практикую. Мой старший сын ведет все дела. Тем не менее, я каждый день спускаюсь сюда, в кабинет, и продолжаю обслуживать старинных клиентов. У Сент-Илера были друзья? Его друзья, как мои клиенты. В нашем возрасте видишь, как ровесники умирают один за другим. Думаю, в конце концов ему осталось навещать только меня. Он сохранил здоровые ноги и каждый день совершал прогулку. Он часто поднимался повидать меня, садился туда, где сидите вы. О чем же вы разговаривали? О былых временах, разумеется, более всего о старых школьных приятелях. Я даже сейчас могу называть вам большинство имен. Многие сделали громкую карьеру. Один из наших товарищей, к тому же не самый умный, бесчетное количество раз выбирался главой совета. А умер он только в прошлом году. Другой стал членом военной академии. Сент-Илер нажил себе врагов. Как бы он мог их нажить? В своей профессии он никого не оттеснил, как это часто бывает в нынешние времена. Все посты он получал, терпеливо дожидаясь своей очереди, и в мемуарах не занимался сведением счетов, потому что их так мало читают. А семейство В? Нотариус изумленно возрился на него. Ведь я уже рассказал вам, каков принц. Он, разумеется, был в курсе дела и знал, что Сент-Илер сдержит слово. Если бы не светские условности, я уверен, что Армана принимали бы на улице Варен и, возможно, ставили бы для него прибор. Сын тоже знает? Разумеется. Что это за человек? По-моему, не такого масштаба, как его отец. Правда, я знаю его меньше. Он кажется замкнутым. В наше время нелегко носить такое громкое имя. Светская жизнь его не интересует. В Париже он бывает мало. Большую часть года проводит в Нормандии с женой и детьми. Занимается фермами, лошадьми. Вы встречались с ним в последнее время? Он придет завтра вместе с матерью для вскрытия завещания. Таким образом, может получиться, что в один и тот же день будет решен вопрос одного и другого наследства. Принцесса не звонила вам сегодня? Еще нет. Если она прочтет газету или кто-то из знакомых сообщит ей новость, она без сомнения свяжется со мной. Но я до сих пор не могу понять, кому понадобилось убивать моего старого друга. Если бы убийство не произошло в его собственном доме, я бы поклялся, что его застрелили по ошибке. Полагаю, Жакета Ларье была его любовницей. Это не совсем точно. Заметьте, Сент-Элер никогда мне об этом не говорил. Но я хорошо его знал. Знал я и Жакету в молодости, и она была очень хорошенькая. Так вот, Арман редко пропускал хорошеньких девушек, без того, чтобы не попытать счастья. В этом он был, если хотите, эстетом. А тут представился счастливый случай. У Жакеты есть родные? Я, во всяком случае, ничего о них не знаю. Если у нее и были братья и сестры, то готов поспорить, что они уже давно умерли. Благодарю вас. Полагаю, вы торопитесь. Во всяком случае, знайте, я всегда к вашим услугам. Вы тоже, кажется, честный человек. И я надеюсь, что вы поймаете негодяя, который это сделал. И снова впечатление, будто ты погружаешься в глубины прошлого, в бесплотный мир. А когда выходишь на улицу и видишь перед собой живой Париж, девушек в облегающих брюках, снующих по магазинам, бары с никелированными стойками, автомобили, замершие перед красным сигналом светофора. Это сбивает с толку. Он направился на улицу Жакоб, но сходил напрасно. Дверь лавки была закрыта железной шторой, и на ней красовалось объявление в траурной рамке: «Закрыто по случаю кончины в семье». Он несколько раз нажал на кнопку звонка, не получив ответа. Затем перешел на другую сторону улицы и заглянул в окна второго этажа. Ставней на окнах не было, но изнутри не доносилось ни звука. Женщина с медно-рыжими волосами и пышной грудью промелькнула в сумраке картинной галереи. «Если вы к месье Мазерону, то его нет. Около полудня я видела, как он сам закрыл все шторы, а потом ушел». Куда он ушел, женщина не знала. Не очень-то он общительный. Мегре, конечно же, навестит Изабель Деве, но этот визит несколько смущающий. Комиссар все откладывал на потом. Возможно, к тому времени удастся собрать больше сведений. Редко случалось, чтобы люди до такой степени ставили его в тупик. Возможно, психиатр, учитель или романист, согласно перечню, приведенному в «Ланцете», могли бы лучше понять этих выходцев из другого столетия. Одно было очевидно. Граф Арман де Сент-Элер – милый, безобидный старик, по словам нотариуса, человек чести, был убит у себя дома кем-то, кого немало не опасался. Убийство с целью ограбления, случайное, безымянное и бессмысленное, исключалось, во-первых, из дома ничего не пропало, во-вторых, бывший посол спокойно сидел за своим столом, когда первая пуля, выпущенная из близкого расстояния, разворотила ему лицо. Либо он сам открыл дверь посетителю, либо у того был ключ от квартиры. Хотя Жакета и утверждала, что существовало лишь два ключа – у нее и у графа. Мегре, без конца прокручивая в голове эти запутанные обстоятельства, зашел в бар, заказал кружку пива и заперся в телефонной кабинке. «Это вы, Мерс? Опись вещей у вас под рукой? Поглядите, не значится ли там ключ?» «Да-да, от входной двери». «Что? Значится? Где его обнаружили?» «В кармане брюк». «Спасибо». «Есть ли новости?» «Нет. На набережную я вернусь попозже. Если захотите связаться со мной, позвоните Жанвье. Он остается на улице Сен-Доминик». В кармане убитого обнаружили один из двух ключей, а второй был у Жакеты, поскольку утром, когда Мегре и человек из Министерства иностранных дел прошли на первый этаж, она открыла им дверь. «Без мотива не убивают. Что же остается, если исключить кражу? Убийство по страсти среди стариков? Корысть?» Нотариус подтвердил, что Жакета Ларье получала весьма порядочную пожизненную ренту. К племяннику отходил дом и львиная доля состояния. Что касается Изабель, то было трудно вообразить, что, едва похоронив мужа, она осмелится. Нет, ни одно из объяснений Мегре не устраивало, а на набережной Арсе категорически отметали какой бы то ни было политический мотив. «Улица Помп», – бросил он водителю желтого такси. «Понял, господин комиссар». Мегре давно перестал гордиться тем, что его узнают. Консьержка отправила его на шестой этаж, где маленькая темноволосая женщина, довольно хорошенькая, сперва немного приоткрыла дверь, а затем пропустила Мегре в квартиру, залитую солнцем. «Извините за беспорядок, я шью дочери платье». Узкие брючки из черного шелка тесно обтягивали крутые бедра. «Не сомневаюсь, что вы пришли из-за дядюшки. Но понятия не имею, чего вы ждете от меня». «Ваши дочери дома?» «Старшая в Англии, изучает язык и живет в английской семье. Младшая на работе. Платье я шью для нее, и она показала на стол, где лежала легкая пестрая ткань, из которой кроилось платье. «Полагаю, вы встречались с моим мужем?» «Да». «И как он отнесся к происшедшему?» «Вы уже давно не видались?» «Около 3 лет». «А с графом де Сент-Элером?» «В последний раз он заходил сюда перед Рождеством. Принес девочкам подарки. Никогда об этом не забывал». «Даже когда он служил за границей, а они были еще крошками, граф всегда присылал что-нибудь на Рождество. Поэтому у нас есть куклы из всех стран мира. До сих пор хранятся в их комнате. Сами можете посмотреть». Ей было не более 40, и она еще была очень привлекательна. «Это правда, что пишут в газетах? Его убили?» «Расскажите мне о вашем муже». Лицо ее внезапно потускнело. «Что вы хотите узнать?» «Вы вышли за него по любви? Если не ошибаюсь, он намного старше вас. Всего лишь на 10 лет. Но он никогда не выглядел молодым». «Вы любили его?» «Сама не знаю. Я жила с отцом, озлобленным, сварливым человеком. Он считал себя великим непризнанным художником и страдал от того, что вынужден был зарабатывать себе на жизнь, реставрируя картины. Я же работала в одном магазине на бульварах. Встретила Алина. Вам налить чего-нибудь выпить?» «Спасибо, я только что пил пиво. Продолжайте». «Наверное, меня привлек его таинственный вид. Он не был... был не такой, как все. Не любил болтать. Но то, что он говорил, было всегда интересно. Мы поженились, и сразу же родилась дочь». «Вы жили на улице Жакоб?» «Да, мне нравилась улица, нравилась наша маленькая квартирка на 2-м этаже. В то время граф де Сент-Элер еще был послом в Вашингтоне, если не ошибаюсь. После отставки он пришел проведать нас, затем пригласил к себе на улицу Сен-Доминик. Он произвел на меня сильное впечатление». «Как он относился к вашему мужу?» «Не знаю, что и сказать. Этот человек был любезен со всеми без исключения. Казалось, он удивился, что я стала женой его племянника». «Почему?» «Лишь некоторое время спустя я, кажется, поняла, да и то до сих пор не уверена. Он знал Алина лучше, чем можно предположить, во всяком случае лучше, чем я в те годы». Она осеклась, будто сболтнула лишнее. «Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я говорю так с досадой из-за того, что мы с мужем разошлись. Кроме того, ведь это я его бросила». «Он не пытался удержать вас?» «В этой квартире мебель была современная, на стенах светлые обои. Через неплотно прикрытую дверь виднелась белая кухонька, где царил безупречный порядок. С улицы раздавались привычные звуки, тянуло свежестью из располагавшегося неподалеку Булонского леса». «Полагаю, вы не подозреваете Алина?» «Откровенно говоря, я пока не подозреваю никого, но не исключаю ни единой гипотезы». «Уверена, это ложный след. По моему мнению, Ален – несчастный человек, который никогда не мог приспособиться к жизни и теперь уже никогда и не сможет. Неудивительно ли, что, оставляя злобного, сварливого отца, я вышла замуж за человека еще более злобного и сварливого? Но я убедилась в этом не сразу. В общем, я ни разу не видела его довольным. И теперь тщетно стараюсь припомнить, улыбался ли он хоть когда-нибудь. Ему внушает тревогу решительно все. Его здоровье, его дела, то, что могут о нем подумать люди, мнение соседей и клиентов. Ему кажется, будто все вокруг настроены против него. Это трудно объяснить. Не смейтесь, пожалуйста, над тем, что я вам сейчас расскажу. Когда я жила с ним, мне казалось, будто я с утра до ночи слышу ход его мысли, раздражающий, как тиканье будильника. Он молча расхаживал взад и вперед и вдруг взглядывал на меня. Но на самом деле взгляд этот был направлен в глубину его собственной души, и невозможно было понять, что в ней творится. Он все такой же бледный? Да, бледный. Он таким был, когда я встретила его. Оставался таким в деревне, на море. Лицо бледное, будто набеленное. Ничто не выходило на поверхность. Достучаться до него было невозможно. Долгие годы мы спали в одной постели, но иногда, просыпаясь, я чувствовала, что передо мной совершенно чужой человек. Он был жесток. Тут она попыталась взять назад случайно вырвавшееся слово. Возможно, я преувеличиваю. Он считал себя справедливым и старался поступать по справедливости любой ценой. Это была какая-то мания. Он был справедлив в мелочах, потому-то я и заговорила о жестокости. Более всего это проявилось, когда родились дети. Он смотрел на них так же, как на меня. И на всех прочих. Холодно и трезво. Если девочки совершали какую-то глупость, я старалась защитить их. В их-то годы, Ален, незачем им привыкать к уверткам. Одно из его любимых словечек – увертки, плутовство, нечистая совесть. Такую непреклонность он проявлял во всех мелочах повседневной жизни. «Почему ты купила рыбу?» Я пыталась объяснить ему. «Я ведь велел тебе купить телятины». Когда я пошла за покупками, а он упрямо твердил: «Если я велел тебе купить телятины, ты не должна была покупать рыбу». Тут она вновь прервалась. «Я не слишком много говорю. Наверное, все это звучит глупо. Продолжайте». «Уже заканчиваю. По прошествии лет я, кажется, поняла, что американцы подразумевают под нравственной жестокостью, и почему там у них это может стать основанием для развода. Бывают в школе учителя, которые, не повышая голоса, внушают ужас всему классу. Рядом с Алленом мы задыхались, и девочки, и я. Было бы, наверное, легче, если бы он уходил куда-нибудь на работу, но он с утра до вечера торчал внизу, прямо под нами, и 10 раз на дню поднимался и своим ледяным взором созерцал, что мы делаем и как себя ведем. Я должна была отчитываться перед ним в каждом потраченном франке. Когда я выходила, он требовал, чтобы я по секундам расписывала весь свой путь. Допрашивал, с кем я разговаривала по дороге, что говорила я и что отвечали мне. «Вы ему изменяли?» Она не возмутилась. Мегре даже показалось, что она вот-вот улыбнется довольной плотоядной улыбкой. Но она совладала с собой. «Почему вы спрашиваете? Вы что-то слышали обо мне?» «Нет. Пока я жила с ним, меня не в чем было упрекнуть». «Почему вы решились бросить его?» «Я дошла до точки. Говорю вам, я задыхалась и хотела, чтобы дочери выросли в более здоровой атмосфере». «И у вас не было более личной причины стремиться вернуть себе свободу?» «Возможно, была. И дочери об этом знали?» «Я никогда не скрывала от них, что у меня есть друг, и они меня понимают». «Он живет с вами?» «Нет, мы встречаемся у него. Это вдовец моих лет. Ему так же не повезло с женой, как мне с мужем. Так что мы оба пытаемся начать все сначала». «Он живет по соседству?» «В нашем же доме, двумя этажами ниже. Он врач. Будете спускаться, увидите табличку на двери». Если когда-нибудь Ален согласится на развод, мы поженимся. Но не думаю, что до этого дойдет. Ален правоверный католик, скорее по традиции, чем по убеждению. Ваш муж прилично зарабатывает на жизнь. По-разному. Когда я оставила его, мы договорились, что он будет посылать скромную сумму на содержание девочек. Несколько месяцев он неукоснительно держал слово. Потом деньги стали приходить с опозданием. И, наконец, он вовсе перестал платить под тем предлогом, что девочки выросли и в состоянии сами обеспечить себя. Но ведь это не делает его убийцей, правда? Вы знали о связи его дядюшки? Вы имеете в виду Изабель? Известно ли вам, что принц Д.В. умер в воскресенье утром и сегодня похороны? Да, я читала в газете. Думаете ли вы, что если бы Сент-Элер был жив, он женился бы на принцессе? Весьма вероятно. Я всегда надеялась, что в один прекрасный день они соединятся. Это было так трогательно. Он говорил о ней, как об особенном, почти неземном существе, а сам ценил земные радости, пожалуй, даже слишком. На этот раз она не сдержала улыбки. Однажды, очень давно, уже не помню по какому поводу, я пошла повидать его и едва отбилась. Он не смутился немало. По его мнению, все это вполне естественно. Ваш муж об этом узнал? Она пожала плечами. Разумеется, нет. Он был ревнив? По-своему. Мы редко бывали близки. Вы понимаете, о чем я? И близость наша была холодной, почти механической. Его бы покоробило не то, что я могла увлечься другим мужчиной, а то, что я совершила ошибку, грех, предательство, поступок, который он считал недостойным. Извините, что я так много наговорила, и все не в его пользу, но я ему не враг. Вы, наверное, заметили, что я ничуть не оправдываю себя. Мне остается недолго чувствовать себя женщиной, и я пользуюсь отпущенным мне сроком. У нее были полные губы и блестящие глаза. Она сидела, заложив ногу за ногу. Вы и в самом деле ничего не хотите выпить? Благодарю вас. Мне пора идти. Полагаю, все это останется между нами. Он улыбнулся и направился к двери. Женщина протянула ему пухлую горячую ладошку. «Примусь снова за шитье», – прошептала она чуть ли не с сожалением. И все же ему удалось вырваться, пусть на мгновение, из узкого кружка старых людей. Выходя из квартиры на улице Помп, он уже не удивлялся виду города, его звукам и запахам. Мегре тут же нашел такси и поехал на улицу Сен-Доминик. Перед тем, как зайти в особняк, он все же выпил кружку пива, от которой отказался у мадам Мазарон. В баре полно было шоферов из министерства и водителей личных машин. Репортер так и стоял на своем посту. «Видите, я не пытался следить за вами. Может, сами скажете, кому вы ходили?» «К нотариусу». «Узнали что-нибудь новое?» «Нет». «Все еще никакого следа?» «Ни малейшего». «Вы уверены, что в деле не замешана политика?» «Вроде нет». Полицейский в мундире тоже был на месте. Мегре обогнул шахту лифта и позвонил в дверь. Ему открыл Жанвье без пиджака. Жакеты в кабинете не было. «Что ты такое натворил? Ты позволил ей выйти?» «Нет, выйти она пыталась после телефонного звонка, заявив, что в доме нечего есть». «И где она сейчас?» «У себя. Отдыхает». «Что за телефонный звонок?» «Через полчаса после того, как вы ушли, зазвонил телефон, и я снял трубку. Это был женский голос, довольно слабый». «Кто у телефона?» – спросила дама. «Я не стал отвечать, а спросил в свою очередь, кто говорит». Пригласите, пожалуйста, мадемуазель Ларье. Кто ее спрашивает? После недолгого молчания я услышал. Принцесса ДВ. Все это время Жакета смотрела на меня так, будто прекрасно знала, о чем идет речь. Передаю трубку. Она подошла к телефону и тут же затараторила. Это я, госпожа принцесса? Да, я бы хотела туда пойти, но эти господа никуда не отпускают меня. Их тут понаехала целая прорва со всякими аппаратами. Меня допрашивали целый день, да и сейчас инспектор слушает, что я говорю. Жанвье добавил. Она, казалось, остерегалась меня. Потом уже не произносила ни слова, а только слушала. Да, да, госпожа принцесса. Да, понимаю. Сама не знаю. Нет, да, я попытаюсь. Да, мне бы тоже этого хотелось. Спасибо, госпожа принцесса. И что она сказала потом? Ничего, снова уселась в свое кресло. Молчала с четверть часа. Потом проворчала, как бы нехотя. Неужто вы так и не дадите мне выйти? Даже если в доме не осталось ни еды, и мне придется обходиться без обеда. Об этом позаботятся. В таком случае я не понимаю, почему мы должны сидеть тут и смотреть друг на друга. Пойду лучше отдохну. Это дозволяется? С тех пор она не выходила из своей комнаты. Заперлась там на ключ. Никто не приходил? Нет. Звонили из американского агентства прессы, из провинциальных газет. Тебе ничего не удалось вытащить из Жакеты? Я задавал ей самые что ни на есть невинные вопросы, надеясь войти к ней в доверие. Но старая корга только посмеялась надо мной. Молодой человек, стреляного воробья на макине не проведешь. Если ваш начальник вообразил себе, будто я разоткровенничаюсь перед вами... С набережной не звонили? Нет, только судебный следователь. Хочет видеть меня? Просил, чтобы вы связались с ним, если у вас есть новости. К нему приходил Ален Мазерон. И ты до сих пор молчал? Приберегал напоследок. Племянник ходил жаловаться, что вы прочли без разрешения личную переписку Сент-Элера. Он как душеприказчик требует, чтобы квартиру опечатали до оглашения завещания. И что ему сказал судебный следователь? Велел обратиться к вам. Но Мазерон не возвращался. Нет, но, может быть, он еще в пути. Это сообщение я получил совсем недавно. Думаете, он придет? Мегре постоял в нерешительности, наконец взял телефонную книгу, нашел нужное место. Затем, не садясь серьезным, скучающим видом, набрал номер. Алло, я бы хотел поговорить с принцессой ДВ. Комиссар Мегре из уголовной полиции. Да, я подожду. В комнате установилась какая-то особая тишина. Жанвье глядел на начальника, затаив дыхание. Прошло несколько минут. Я слушаю. Спасибо. Алло. Да, мадам, это комиссар Мегре. Голос его звучал как-то необычно. Он испытывал то же волнение, что и в детстве, когда обращался к графине де Сен-Фиакр. «Я подумал, что вы не откажетесь встретиться со мной, хотя бы за тем, чтобы узнать подробности». «Да». «Да». «Когда вам будет угодно?» «Значит, я прибуду на улицу Варен через час». Двое полицейских молча переглянулись. Мегре вздохнул. «Тебе лучше остаться здесь, Жанвье». Сказал он наконец. Позвони Люка, чтобы он к тебе кого-нибудь прислал. Лучше всего Лапуэнта. Пускай старуха выходит, когда захочет. Один из вас проследит за ней. У него в запасе оставался час, чтобы успокоиться. Он зашел в библиотеку и вытащил из-за зеленой ширмы пачку писем. Я вас видела вчера в Лонгшампе. Вы были в пиджаке, а вам известно, как мне это нравится. С вами под руку шла рыжая красавица, которая...